Вот о такой неприятности малыш еще не думал. Ведь скоро его действительно пошлют на все лето в деревню к бабушке. А это значит, что он два месяца не увидит Карлсона. А малыш уже просто не мог себе представить своей жизни без Карлсона. Не мог. А Карлсон как будто почувствовал, что малыш его ждет. И едва малыш вернулся в свою комнату, как Карлсон уже был тут как тут. Ну что, привет, малыш. Привет, Карлсон. Как хорошо, что ты прилетел. Но в эту минуту раздался звонок входной двери, и из передней послышался мамин голос. «Малыш, к тебе пришли Кристер и Гунилла». «Это кто такие?» – спросил Карлсон. «Это мои товарищи. Только я на них сердит», – ответил малыш. «Они, как и все вокруг, твердят, что ты – это выдумка, и что тебя не существует». Этого сообщения было достаточно, чтобы у Карлсона вмиг улучшилось настроение. «Подожди, мы сейчас сыграем с ними шутку!» – прошептал он малышу. «Притвори-ка за мной поплотнее дверцу вот этого шкафа!» Едва малыш успел закрыть шкаф, как в комнату вошли Гунилла и Кристер. Они жили на той же улице, что и малыш, и учились с ним в одном и том же классе. А сейчас вот пришли к малышу в гости, и Кристер даже привел своего щенка – Афу. Увидев Афу, малыш так обрадовался, что совсем забыл про Карлсона, который лежал на полке в шкафу. Ничего нет на свете лучше собаки. Ничего. Собака. «Какая собака!» – думал малыш. Афа прыгал и лаял, а малыш обнимал его и гладил. И вдруг, в самый разгар возни малыша с Афой, Гунилла и хедно посмеиваясь спросила: «А где же твой друг Карлсон, который живет на крыше? Мы думали, что застанем его у тебя». Только теперь малыш вспомнил про Карлсона и сказал: «Вот ты, Гунилла, думаешь, что я все сочинил про Карлсона, который живет на крыше? Ты считаешь, что он выдумка, да?» «Конечно, он и есть самая натуральная выдумка», — ответила Гунилла и расхохоталась. «А вот и нет. Смотрите!» — закричал малыш и распахнул шкаф. Сейчас. Сейчас. Вначале Кристер и Гунилла не заметили ничего, кроме висящей одежды. Потом посмотрели наверх и увидели на полке маленького толстого человечка. Удобно примостившись, он лежал, подперев руку головой, и покачивал правой ножкой. Его веселые голубые глаза сияли. Кристер и Гунилла молча смотрели на человечка, не в силах вымолвить ни слова. Гунилле вернулся дар речи, она проговорила: «Это кто?» «Всего лишь маленькая выдумка», — ответил странный человечек и стал еще энергичнее болтать ножкой. Маленькая такая фантазия, которая лежит себе в шкафу на полочке, понимаешь, и отдыхает. Это Кристер начал заикаться. Это Карлсон, который зовет на крыса, прошептала Гунила. Конечно, а кто же еще? Не в подвале же. Малыш просто зашелся от смеха. Уж очень глупо выглядели эти растерянные Кристер и Гунила. Они, наверное, онемели, едва выговорил малыш. Одним прыжком Карлсон соскочил с полки, а теперь я бы не прочь немного поразвлечься! Значит так, не надо мне хлопать, я не клоун. Мы будем играть в привидения, и мы будем пугать людишек. Вы даже не представляете себе, что я могу сделать с помощью одной небольшой простыни. Я... «Лучшее в мире привидение», — сказал Карлсон, и глаза его заблестели. Карлсон подошел к кровати малыша, снял с нее простыню, затем достал из ящика письменного стола цветные мелки, нарисовал в одном углу простыни страшную рожу. Потом он взял ножницы, и прежде чем малыш успел его остановить, быстро прорезал две дырки для глаз. Затем Карлсон с головой закутался в простыню, включил свой моторчик и принялся летать вокруг люстры. Простыня на нем так и развивалась. А я вот такое небольшое привидение с моторчиком! Восторженно кричал он. Я! Я! Я! Можно! Вообще говоря, я люблю, когда вовремя, когда все по-настоящему, когда жужжит моторчик. Но поскольку я привидение, следует, вероятно, включить глушитель. Вот как-то так. Теперь он сделал несколько кругов совершенно бесшумно и стал еще больше похож на привидение. Дело было лишь за тем, чтобы найти, кого пугать. На все эти приготовления ушло немало времени, когда дети и Карлсон уже стояли перед входной дверью и собирались выйти на улицу, на лестничную площадку, чтобы попугать там людей. Малыш вдруг увидел, как в щель ящика для писем кто-то просовывает стальную проволоку. Малыш сразу понял, к ним лезут воры. Малыш... Страшно. Страшно испугался. Кристер и Гунила испугались, естественно, еще больше. Один только Карлсон прошептал. Спокойствие. Только спокойствие. Для такого случая привидение – незаменимая вещь. Карлсон, малыш, Гунила и Кристер на цыпочках пробрались в столовую и, стараясь не шуметь, спрятались за мебелью. Кто где? Как раз в этот момент в столовую, крадучись, вошли воры. Малыш осторожно высунулся и посмотрел. Посреди комнаты стояли двое парней весьма мерзкого вида. Это были Филле и Рулле. Надо узнать, где у них лежат там деньги. Надо посмотреть, деньги у них где. Деньги где у них, сказал Филе. Ясное дело, здесь, отозвался Рулле, указывая на старинный секретарь с множеством ящиков. Ну, поищи здесь, пойду я на кухню, посмотрю, что там у этих богатеев. Нет ли там серебряных ложечек, вилочек, что там у них вообще? Филе исчез, а Рулле начал выдвигать ящики секретаря. И вдруг прямо свистнул от восторга. Наверное, нашел деньги, подумал малыш. Рулле выдвинул другой ящик и снова свистнул. Он увидел кольца и брошки, но больше он уже не свистел. Потому что в это мгновение мы распахнулись дверцы буфета, и оттуда вылетело оно. Привидение! Увидев привидение, Рулле хрюкнул от ужаса, уронил на пол деньги, кольца, брошки, все остальное. Привидение летало вокруг него, стонало и вздыхало. Потом оно устремилось на кухню, и секунду спустя в столовую ворвался Филе. Он был бледный, как полотно. Не мудрено было испугаться. Следом за ним в комнату влетело привидение. Принялось так жутко вздыхать и стонать, что просто дух захватывал. Рулле и Филе бросились к дверям, не помня себя от страха, выскочили в прихожую, оттуда на лестничную площадку, а привидение преследовало их по пятам, гнало вниз по лестнице и выкрикивало время от времени глухим, страшным голосом: «Осопокойся, знамение! А только осопокойся, знамение! Сейчас я вас и настигну, и сейчас вам будет весело, варьё!» Когда Филе и Рулле были изгнаны, уставшее, измотанное привидение вернулось в столовую. Лучшее в мире привидение — это Карлсон, который живет на крыше, сказала привидение и сняло с себя простыню. Дети смеялись, но, конечно, они же были счастливы. Услышим продолжение истории о малыше и Карлсоне. Я вам предлагаю немножко размяться, сходить в буфет, побегать, пошалить, тем, кто на балконе, не летать. Опасно для жизни. До встречи!